А письма она ему не оставила? Нет, писем никаких не видать. Зато Рагнхильд по своему почину сделала кое-что, чего ей, быть может, вовсе не следовало делать. Она бросила в печь все фотографии, стоявшие на рояле. Не надо было, да? Нет, отчего же, Рагнхильд, отчего же? Потом Рагнхильд рассказала нам, что просмотрела все вещи Фру и выбрала все чужие платки. Она много нашла там чужих вещей, вышитую сумку с монограммой инженера Лассена, книгу, где было полностью написано его имя, какие-то сладости в пакете с его адресом, и все это она сожгла. Да, Рагнхильд была необыкновенная девушка. Какое безошибочное чутье! Как она сумела в один миг стать кроткой и добродетельной! Она, которая умела извлечь столько пользы из красной ковровой дорожки и замочных скважин! Для меня и моего дела вышло даже лучше, что капитан не затребовал Нильса и экипаж вовремя. Канава уже достигла необходимой длины, а чтобы укладывать трубы, Нильс мне не нужен. Вот когда придет пора засыпать канаву, мне понадобятся все рабочие руки. Кстати, опять начались дожди, потеплело. Термометр стоял много выше нуля. Мне просто повезло, что водопровод занимал в эти дни все мои мысли. Он избавил меня от множества неизбежных раздумий. Порой я сжимал кулаки и терзался, а, оставшись один, в криках изливал лесу свою тоску, но уехать я никак не мог. Да и куда мне было ехать? Вернулся капитан. Он тотчас обежал весь дом, заглянул в людскую, на кухню, осмотрел комнаты верхнего этажа, и снова спустился к нам, все еще в Дахе и Бадфортах. «Где Фру?» — спросил он. «Фру выехала вам навстречу», — отвечала Рагнхильд. «Мы думали, она вернулась вместе с вами». У капитана сразу поникла голова. Потом он спросил осторожно. «Значит, ее Нильс отвез?» «Жалко, я не посмотрел на станции». Тут Рагнхильд сказала, «Фру уехала в воскресенье». Капитан к этому времени овладел собой и сказал, «В воскресенье, говоришь?» «Тогда, должно быть, она думала встретить меня в Христиании». «Угу, значит, мы разминулись. Я заезжал по дороге еще в одно место. Я был вчера в Драммене, то есть в Фредрикстаде». «Ты меня не покормишь, Рагнхильд?» «Прошу, стол накрыт». «Вообще-то я заезжал в Драммен позавчера». «Ну-ну, значит, Фру решила прогуляться». «А дома у нас все в порядке?» «Канаву копают?» «Уже кончили». И капитан скрылся в подъезде. А Рагнхильд со всех ног помчалась к нам и слово в слово передала этот разговор, чтобы мы не подвели ее. Позднее капитан вышел к нам, сказал «Здорово, ребята!» на офицерский манер, и был приятно поражен, когда увидел, что мы не только уложили трубы, но даже начали засыпать их землей. «Молодцы, ребята! Вы не в пример ловчей управляетесь с делами, чем я». Потом он перешел к запруде. Когда он снова вернулся к нам, взгляд у него был не такой зоркий, как в начале. Глаза помутнели. Должно быть, он посидел там в одиночестве и поразмыслил кое о чем. Вот он стоит подле нас и держится рукой за подбородок. Помолчав немного, он сказал Нильсу. — Ну, лес я продал. — За хорошую цену, господин капитан. — Вот именно, за хорошую цену. Но я провозился с этим делом все время. Вы тут управляетесь быстрее. — Нас ведь много. Было иногда четверо сразу. Он хотел пошутить и сказал, «Я-то знаю, как ты мне дорого стоишь». Но голос капитана звучал совсем не шутливо,